Глава 8. Вести здоровый образ жизни. Успех немыслим без грамотного отношения к собственному здоровью. Ведь, как известно, здоровье не купишь. Если человек болен, то ни о каком успехе и уж тем более наслаждении не может быть и речи. Как вы будете двигаться к цели, если ваше здоровье оставляет желать лучшего? Как сможете работать, расти и развиваться? Это будет очень трудно, поскольку все силы уйдут на борьбу с недугами. Именно поэтому задумайтесь о своем здоровье прямо сейчас. Не откладывайте на потом то, что необходимо сделать сейчас. Позаботиться о своем будущем. Ведь на кону не только достижение цели, успех и деньги, но и ваша жизнь. Психологические основы здорового образа жизни. А известно ли вам, что зачастую физическая усталость и душевный дискомфорт в конце рабочего дня вызваны вовсе не напряжением и большим количеством дел, а вашим отношением ко всему происходящему и вашим образом жизни? Условия и образ жизни людей, их психологические установки больше всего влияют на общее состояние организма. По статистике, 55% заболеваний связаны именно с этим, а остальные 45% приходится на наследственность, экологию и медицинское обеспечение. Даже если вы с рождения страдаете каким-либо недугом, окружающая среда постоянно обостряет его, а врачи разводят руками, у вас все равно есть реальные шансы – 55%. Сохранить свое здоровье благодаря правильному образу жизни. Составляющие здорового образа жизни. Образ жизни включает уровень, качество, стиль и уклад жизни. Уровень и качество жизни. Трудно поспорить с тем, что уровень и качество жизни год от года растут. Медицина идет вперед семимильными шагами. Разрабатываются новые технологии, методы лечения, лекарства. Поэтому, стремясь к цели, борясь с трудностями, нельзя забывать о своем здоровье. Следует пользоваться современными достижениями науки. Ведь без них вам никогда не добиться успеха. Об этом нужно постоянно себе напоминать. Легче предотвратить болезнь, чем потом лечить ее. Поэтому выделяйте время на всевозможные обследования и консультации, однако в разумных пределах. Постарайтесь не попасться в плен к врачам, многие из которых склонны преувеличивать недуги пациентов. Всегда включайте разум. Раскладывайте все по полочкам и старайтесь выбирать правильный подход к профилактике или лечению тех или иных заболеваний. Стиль жизни и уклад жизни, как ничто иное, влияет на наше здоровье. Здесь огромную роль играют личностный рост и мотивация. Вы должны помнить, что для эффективного труда, саморазвития, для достижения успеха нужно ежедневно заботиться о своем здоровье. Не обманывайте себя, утверждая, что ваш ритм жизни не оставляет вам времени на заботу о здоровье. Всегда можно найти свободное время на зарядку, полноценный обед, активный отдых и так далее. Душевное равновесие и здоровье. Зачастую здоровье человека зависит от его темперамента, характера и психологического настроя. Доказано, что постоянные стрессы могут выбить из колеи даже абсолютно здорового человека. Поэтому очень важно при любом стечении обстоятельств сохранять душевное равновесие, относиться ко всему позитивно, не выходить из себя, настраивать себя на лучшее, относиться к окружающим доброжелательно и, наконец, любить себя. Существуют простые упражнения, позволяющие всегда сохранять душевное равновесие. Положительные эмоции. Если вы настроены ко всему негативно, а отрицательные эмоции преобладают у вас над положительными, нужно срочно менять свое отношение к жизни. Это трудно, но ничего невозможного нет, было бы желание. Начинайте каждый свой день с улыбки. Радуйтесь каждой минуте своего существования. Мечтайте о будущем. Думайте о том, что вас ждет после достижения заветной цели. Пожелайте доброго дня себе, своим близким и коллегам. Почаще улыбайтесь и радуйтесь каждой мелочи. Делайте все это искренне, убедив себя, что это принесет вам только пользу. Радоваться встрече. С кем бы вам ни пришлось столкнуться на работе или в быту, радуйтесь встрече с этим человеком. Вслух или мысленно скажите, что рады видеть этого человека. Постарайтесь разглядеть в нем только положительные черты – и не обращайте внимания на его недостатки. Погасите раздражение, если оно имеет место быть. Созерцание. Прежде чем бурно реагировать на чьи-то слова, действия или на какую-либо ситуацию, посмотрите на себя и на все, что с вами происходит со стороны. Тщательно все взвесьте и проанализируйте. Попробуйте в течение нескольких минут размышлять о проблеме отвлеченно. Именно так поступают восточные мудрецы. А они, как известно, живут долго, и сохраняют на протяжении всей жизни душевное равновесие.